На ты, ой. Николай пробыл в царстве Морфея до обеда, а проснувшись, обнаружил, что спасшая его диверсионная группа давно бодрствует и мается бездельем. Собственно, тем же пришлось заняться и ему, до самых сумерек, так как хозяин покинул дом, а выходить на улицу гостям было рискованно. Чтобы как-то приглушить зуд нетерпения, Дронов устроил во дворе фехтовальную тренировку с казаками. Попробовал было вовлечь в нее и Сашу, но потерпел фиаско. Маленькая стажерка с ногами забралась на огромный мягкий диван в прихожей, усадила рядом Джанте и увлеченно показывала ему картинки из толстого, истертого по краям альбома с видами Петербурга, который нашла в библиотеке купца. Просветительская деятельность явно пришлась девушке по вкусу, а бугинец всегда был любознателен, так что оторвать их от этого занятия капитану не удалось. Когда же альбом кончился, будущая сыщица потащила киргиза смотреть картины, тоже привезенные из России. Дважды или трижды в ворота особняка стучали. Каждый раз на стук выходил старый длиннобородый слуга-узбек и долго беседовал с пришедшими. На вопросы Дронова и Александры после этого лишь отмахивался. Все уладил. Хозяин придет, поговорите. Рашидов вернулся раньше, чем ожидалось, и выглядел он обеспокоенным. Позвав капитана и стажерку в кабинет, он усадил их на вполне европейского вида стулья, закрыл дверь, опустил шторы, заложив руки за спину, сказал, хмурясь и глядя в пол, все усложняется, выяснили что-то о деле Джабальбека. Саша приподнялась с сиденья, нет, о нем ничего не узнал, качнул головой татарин, вернее, на скорую руку выяснил, что он прежде не интересовался необычными вещами, а несколько месяцев назад вдруг принялся активно разыскивать подобные, вероятно, кто-то его попросил. Это предстоит выяснить, но вас уже не касается. Что же тогда стряслось? Выгнул бровь Дронов. Верный человек сообщил мне, что в гарнизон города прибыл гонец с письмом. Сообщение тайное, иначе бы передали оптическим телеграфом, он в цитадели имеется. Вы узнали содержание? Да, в ханстве восстание. Поднялись кипчаки, несколько племен южных киргизов. Подробности не знаю, но, кажется, их подстрекают мулы, утверждая, что хан продался неверным. Это очень плохо. Южные киргизы религиозны, не чета северным. Обычно кочевники и оседлые плохо ладят, но духовенство может объединить их, восстание наверняка поддержат крестьяне и даже некоторые из горожан. Так внезапно, негромко произнесла Александра. Не то чтобы. Рашидов потер подбородок. Поражение в войне многие восприняли тяжело, особенно на юге ханства, где не видели русских войск в деле. И я уверен, не обошлось без работы агентов халифата, среди местных исламских священников они наверняка есть. Но кто же знал, что оно прорвется именно сейчас? Чем это грозит конкретно нам? Драгунский офицер легко перевел мысли в привычное ему военное русло. Город не укреплен, его окружат блокпостами и патрулями. Что вы, капитан? Усмехнувшись, махнул рукой купец. Это же не империя. Комендант уже заперся в крепости и носу не кажет. В город выслана сотня сарбазов при десятке пушек, выставить на главных улицах для успокоения народа. Это не помешает нам уйти. Да, но все офицеры созваны в гарнизон, так что ваш друг Юзбаши не сможет вас проводить и прикрыть. Ему сейчас не до того. А Джабальбек точно знает, что вы у меня, я уверен, и он мстителен. До соединения с основным отрядом вы будете действовать на свой страх и риск. «Нам не привыкать». Дронов посмотрел на Сашу, поймал ее взгляд. Девушка серьезно кивнула, она выглядела встревоженной, но не напуганной, и это уже не удивляло Николая. «Что ж, вывести вас отсюда без риска я не сумею, однако помогу кое-чем иным. Вы ведь остались без оружия, так?» Саид Ахматович прошел к стене кабинета, снял с гвоздя кривую саблю в простых черных ножнах, окованных серебром. Протянул ее Николаю. «Возьмите». Собирался подарить одному, полезному человеку, но вам нужнее. Капитан принял оружие, выдвинул клинок на два пальца. Выглядела сабля очень неплохо, хотя баланс и остроту лезвия еще стоило испытать. По длине она уступала привычному драгунскому палашу, зато была существенно легче. Только одно смущало, широкая ладонь мужчины не слишком удобно обхватывала короткую рукоять, рассчитанную на руку мелкорослого азиата. И еще. Купец тем временем открыл стенной шкаф и достал оттуда револьвер, стандартный армейский шестизарядник. В плену Дронов оставил точно такой же, разве что более потертый. Этот же едва ли не блестел заводской смазкой. Благодарю. А. Николай поколебался, однако решил, что наглостью его просьба не будет. У вас часов карманных не найдется. Рашидов хмыкнул и достал из другого шкафчика серебряный кругляш, украшенный гравировкой в виде двуглавого орла на крышечке. Мои старые, сам сейчас золотые ношу, только без цепочки, уж не обессудьте. И так сойдет, благодарно кивнул Дронов. Спасибо вам большое, Саид Ахматович. А вы будете расследовать это дело, когда мы уедем? Вдруг спросила Саша. О том, кто заказал Серкеру артефакты. Нет, барышня, простите. Татарин захлопнул дверцы шкафа. Мне за другое платит. И не в вашей экспедиции. Но найденную информацию передам в нужную контору, будьте уверены. Захотят, пришлют вас обратно или еще кого. Он улыбнулся, вполне искренне. Буду рад вас увидеть еще раз, в более спокойное время. Жилище торговца они покинули через черный ход, когда окончательно стемнело. Казаки и джанты вновь переоделись небогатыми дихканами-земледельцами, а Дронов и Саша закутались в старые, залатанные плащи. Проводником на сей раз служил один из людей Рашидова. Он повел их сложным маршрутом, петляя и нарезая круги, видимо, чтобы сбить или выявить возможную погоню. Во время одного из таких обманных маневров они подобрались к восточному въезду в город, широкой улице, по которой обычно прибывали купеческие обозы. Здесь дежурил десяток сарбазов. Ханские пехотинцы сгрудились у костра, а на обочине, за кое-как сложенной баррикадой, без всякого надзора торчала бронзовая кытайка, легкая устаревшая пушка, произведенная мастерами Поднебесной. Именно такие состояли на вооружении всех здешних армий, наравне с еще более древними стрелометами. Китайцы не использовали европейских инженерных чудес вроде сверхпрочных сплавов, посему даже легкие их орудия были громоздкими и неуклюжими. У кытайки баллон со сжатым газом для стрельбы был больше, чем она сама, и стоял на земле рядом. В принципе, проскользнуть мимо хаканских горе вояк труда не составляло, однако отсюда до обговоренного места встречи с отрядом было слишком далеко, так что беглецы еще немного поблуждали, прежде чем выйти из-под прикрытия домов и высоких глиняных заборов. Город и река остались позади. «И где они будут нас ждать?» – спросил Александру капитан, после того, как они распрощались с Саидовым слугой. «Рощица у ручья, увидим ее скоро. Прямо на запад, недалеко. Джантый лучше тут ориентируется, он поведет». Следуя за бугинцем, группа припустила трусцой. Они успели удалиться от окраина улии ото на сотню метров, когда замыкающий казак, оглянувшись, воскликнул: «Командир, конники!» Николай уже и сам увидел, как из-за крайних домов выезжает десяток всадников. Развернувшись цепью, они уверенно направились вслед за русскими, переходя с шага на галоп. «Значит, была все же слежка», — сквозь зубы прорычал Дронов. «Бегом! Бойцы, помогайте девушке!» Они ринулись вперед, сломя голову, но гладкая равнина, простирающаяся за поселением, играла на руку верховым. Хрипя и задыхаясь, группа помчалась к спасительной роще на берегу ручья. Сзади же нарастал конский топот, слышались азартные боевые кличи. Увидев, как споткнулась и упала Саша, а казаки остановились, чтобы ее поднять, Дронов развернулся лицом к врагу. Пятясь, вытянул из кобуры новый револьвер. Конники и впрямь настигали, двое уже раскручивали над головами арканы, очевидно намереваясь брать беглецов живьем, остальные грозно потрясали кривыми клинками. В лунном свете они были отличными мишенями. Ну, гады. Офицер пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая дыхание. Прицелился, обхватив рукоять обеими ладонями, вдавил спуск. И еще раз, и еще. После третьего выстрела головной всадник взмахнул руками и откинулся в седле, роняя саблю. Остальных это не замедлило. Дронов выпустил четвертую пулю и бросился бежать, сберегая оставшиеся заряды. Шагов через 20 он вдруг услышал сквозь бешеный стук сердца и пульсацию крови в висках. «Ложитесь, Николай Петрович, ложитесь!» Кричавшего он не узнал, но приказу последовал без раздумий, и в тот же миг различил знакомые. Пок-пок-пок-пок, с характерным лязгом в начале каждого хлопка. Со стороны рощицы заработал пулемет. «Ох ты!» Капитан перекатился на спину, вскидывая револьвер, и увидел, как под градом свинца всадники валятся вместе с лошадьми, как взбесившиеся от ранений кони уносят наездников. Лишь трое преследователей успели повернуть назад, но к пулеметному стрекоту присоединились хлопки карабинов, и еще один хакандец полетел наземь. Фух! Дронов опустил оружие, позволив себе расслабиться. Глядя в звездное небо, широко улыбнулся. Ох и настырный этот Евграфский. Все-таки нашел повод запустить свою машинку. Глава 8. Караван-сарай в двух днях пути от города встретил русских путешественников недружелюбно. Такие гостевые дворы издревле строились здесь вдоль больших трактов как убежище для купцов и обычно представляли собой солидные укрепления. Жилые корпуса, конюшни и склады образовывали сплошную стену в форме подковы, а въезд во внутренний двор замыкался тяжелыми воротами. Сейчас, ближе к вечеру, ворота были заперты. Учитывая, в каком диком, отдаленном от поселения месте расположился караван-сарай, подобная предосторожность не удивляла. Однако стоило отряду подъехать к строениям ближе, как перед копытами коней взметнулись облачка пыли от ударивших в землю пуль, и вот это уже было чересчур. «Пр. Стоп!» — рявкнул Николай, дублируя команду жестом. Казаки за его спиной тут же начали разворачиваться в боевой порядок, вытягивая из седельных кобур карабины. «Из окон стреляли», — спокойно сказал Джантый, осаживая скакуна рядом с капитаном. За оружие киргизский воин даже не думал браться. Слева от ворот, двое, один справа. И как это понимать, по-твоему? Были бы враги, стреляли бы еще, пожал плечами Бугинец. Так, предупредили. Чем-то напуганы, значит. Дронов нахмурился. Он догадывался, что могло встревожить запершихся в укреплении хозяев и их гостей-торговцев. Попробую узнать. Придержи людей. Проводник двинул коня вперед медленным шагом, подняв обе руки над головой, демонстрируя невидимым стрелкам пустые ладони. «Опустить оружие», — велел капитан, оглядываясь. «Приказный Евграфский, не трогать пулемет». «Да я так». Виновато опустил взгляд казак, сдвигая папаху на бекрень и почесывая в затылке. «Для порядка». «Что случилось, Николай Петрович?» Протиснувшись между станичниками, к Дронову выбралась стажерка. Ее смирная обычно акбулут приплясывала и вскидывала голову, волнуясь. «Стреляли», — хмыкнул офицер. «Но не в нас. Джантый пошел на переговоры. А ты зря вылезла, вернись-ка лучше в задние ряды». «И как у него получается?» Маленькая сыщица демонстративно проигнорировала последнюю фразу, становясь с командиром стремя в стремя. «Ну, больше не стреляют, значит, неплохо». Дронов посмотрел в сторону гостевого двора, у ворот которого так и не спешившийся киргиз что-то эмоционально доказывал собеседнику по ту сторону створок, дополняя слова бурной жестикуляцией. «Я надеюсь, это никак не связано с нашим прошлым приключением», неуверенно протянула девушка, машинально поглаживая притороченную у бедра сумку с трофейным ноутбуком. После удачного бегства она с ним не расставалась ни на минуту, даже на ночь клала под голову. «Я тоже надеюсь», кивнул Николай, хотя на самом деле был совершенно уверен, происки мстительного серкера тут ни при чем. Проводник тем временем закончил беседу и повернул назад, дал коню шпоры. «Что там?» — крикнул ему капитан, когда Бугинец только подъезжал. «Не пустит», — мрачно ответил Джантый, натягивая поводья. «Говорят, мятежники рядом, конные отряды уже здесь где-то ходят, разведчики, добытчики, грабят что хотят, кто не присоединится, режут, или вообще всех режут, когда как. Тут обоз из Бухары заперся, с припасами и охраной. Надеются пересидеть, никого больше не пускают. Опять ночевать в поле». Выдохнула Александра с легкой ноткой разочарования, неудобства походной жизни она терпела стоически, однако относилась к ней без особого восторга. «Да боюсь, это-то как раз не главная проблема», — куснул губу Дронов. «Понимаю», — улыбнулась девушка невесело, — «но то уже по вашей части». «Еще вот что сказали», — продолжил Джантый. «Вчера тут на Ташкент большой караван прошел, тоже на ночь встать не смог. Дорогой шел, еле полз, много повозок больших, охраны очень много. Сказали, можем еще догнать, вместе безопасней будет. Интересно, если они там думают, что мы можем быть сообщниками мятежников, то указать нам на караван, любопытное решение», — заметила Саша. «Они им смерти хотят. Может, там товары конкурентов», — усмехнулся Николай. «Или просто надеются интерес на более легкую цель переключить. Но коль не соврали, то у нас два варианта. Первый – догонять караван и идти с ним. Так и впрямь будет проще отбиться от мелких групп налетчиков. Только вот большой обоз, идущий главным трактом, привлекает внимание, и цель он заманчивая. Накличем на себя большие силы повстанцев, никакая охрана не поможет. Вариант второй – уйти от дороги, двигаться скрытно. Меньше шансов натолкнуться на врага, но если уж напоримся, быть беде. Плохой вариант второй – покачал головой воин киргиз. Местность мало знаем, а у врага местные могут быть в отрядах. А погонится, все не уйдем, кто-то отстанет. Несмотря на опускающиеся сумерки, капитан заметил, что Саша залилась румянцем и до побелевших костяшек стиснула поводья. «Зря», — подумал Дронов, — «на свой счет приняла, как пить дать. А ведь все драгуны посредственно ездят, и я тоже не самый великий наездник. За джантаем, если что, только казаки и угонятся». Вслух же он сказал: «Думаю, ты прав. Тогда сейчас ищем место поукромней, встаем на ночевку, а завтра скачем во весь опор, нагоняем обоз. Отдохнуть нужно как следует». Место для стоянки выбирал, понятное дело, проводник. Справился быстро, небо на западе еще багровело, когда он отыскал уютную впадинку, по краям обросшую густыми кустами. На дне нашлись следы кострищ, опаленные камни, сложенные кругами, и еще не размытый дождями пепел. Значит, русские не первые оценили удобство ложбины, и на ночь стоило выставить солидный дозор. К тому же туда пришлось загнать целый табунок лошадей, у отряда их было под два десятка. В итоге внизу стало тесно, но места, чтобы развести собственный костер и устроить лежанки, вполне хватило. Ефрейтор Саночкин взялся кашеварить, притянув в помощь молодого станичника, прочие занялись устройством лагеря. Александра ловко расседлала свою лошадку, обиходила ее на скорую руку и сунулась было помогать ефрейтору, но была вежливо отбрита. Как обычно, впрочем, на каждой стоянке девушка пыталась быть полезной, вызывалась принести воды или приготовить похлебку, но ей никогда этого не позволяли. Частью из недоверия к ее кухонным талантам, частью, просто из заботы. Девушка пробовала обижаться на такое к себе отношение, однако у нее не выходило. Вот и на сей раз она помялась немного, не зная, что делать, отошла в сторонку и улеглась прямо на траву. Расстилая постель, Николай краем глаза наблюдал, как юная стажерка широко зевает, подтягивается, закладывает руки за голову, устраиваясь поудобней. Вздохнув, Дронов подхватил одно из одеял и направился к ней. «Простудишься», — сказал офицер, присаживаясь на землю рядом. «Вот, подстели». «Спасибо. Земля теплая, но...» Приподнявшись на локтях, девушка вдруг замерла. Прищурясь, посмотрела куда-то поверх плеча капитана. Глаза ее округлились. «Дирижабль». Николай тоже глянул вверх и увидел на западе светящуюся точку. Огонек уверенно двигался по темному небу в их сторону. «Да, и большой», — подтвердил он. «А чему ты удивилась? Сама ведь в пешпек воздухом прибыла. Даже не знаю». Немного смутившись, Саша поспешила забрать у мужчины одеяло. «Просто. Я так давно не видела машин, что уже привыкла. Будто персонажем исторического романа стала, про освоение Сибири в позапрошлом веке. А здесь часто ходят дирижабли. Да, путь из Европы в Индию и Китай проходит через всю Среднюю Азию. Но воздушный коридор широкий, а корабли держатся на большой высоте, для безопасности. Потому их редко увидишь». Дронов сорвал травинку и закусил ее кончик. «Понаблюдаем». Казаки в лагере также заметили дирижабли и теперь тыкали в него пальцами, запрокидывали головы. Воздушное судно росло на глазах. Вот один огонек распался на несколько разноцветных: белый, зеленый, синий, красный. Вот стал виден продолговатый силуэт, а вот и гул могучих винтов донесся до ушей. Солнце уже опустилось за высокий горный горизонт, но огромную тушу летучего корабля алые закатные лучи еще освещали, пусть и слабо. Обшивка гигантской сигары казалась окрашенной в багрянец. Дирижабль двигался низко, величественно, и курс его лежал почти над лагерем, так что и невооруженным глазом можно было различить знаки на бортах и оперении. «Британец», — определил урядник Невский, подошедший к командиру и сыщица и вставший рядом. «Торговец, грузовоз. Вон какой здоровяк, а пушечных башен всего две в нижней полусфере, со скорострелками. Будь пассажирский или грузопассажирский, не рискнул бы так низко идти. А почему этот идет?» — спросила Саша с искренним любопытством. Дронов был уверен, что она девушка городская и летала на цепелинах куда как чаще его, но знала о них, видимо, немногим больше. Скорее всего, поломка какая. Старший казак вытащил из-за пазухи трубку с коротким чубуком, сунул в зубы. Полез за кисетом. Утечка газа, например. Интересно, они нас видят, могут, при желании. И даже наверняка. Дмитрий Александрович достал кожаный мешочек, развязал его и принялся набивать трубку табаком. Места тут опасные, в такой момент у них должна двойная вахта землю наблюдать. Они то пальнут снизу из пушки, и поминай как звали. Думаю, махать им рукой не стоит, добавил Дронов, жующий травинку. Ага, еще влепит очередь 20-миллиметровых, от нервов. Казак перевел взгляд на капитана. Мы закончили, прикажете отбой. Пожалуй. Посты ведь выставили, вахты распределили, а то. Они помолчали еще немного, наблюдая за тем, как небесный гигант, басовито рокоча двигателями, уплывает вдаль, призрачной тенью тая среди бледных ранних звезд. Караван они нагнали во второй половине следующего дня, много раньше, чем рассчитывали. Объяснение тому было простым. Обоз никуда не ехал, а стоял в стороне от тракта. Высокие четырехколесные телеги торговцы построили огромным квадратом, загнали внутрь получившегося укрепления лошадей и выставили на периметр часовых. Кроме того, на каждой третьей повозке стояло что-то, накрытое толстой тканью, по габаритам весьма похожее на пулемет. В центре лагеря высился шатер, окруженный тройкой фургонов цистерн. Они использовались как сторожевые вышки, на каждом стояло по караульному с винтовкой. А во, только и сказал Николай, когда ему открылось столь впечатляющее зрелище. Настоящий Вагенбург. Крутовато взялись, для купцов-то, согласно хмыкнул Невский. И организовано грамотно, как по учебнику. Что прикажете делать? Как обычно, пожал плечами капитан. Сперва переговоры. На сей раз еду я. Джан, ты со мной. Я тоже, раздался звонкий голосок из-за спин солдат. Саша. Девушка, подъехав ближе, серьезно посмотрела ему в глаза, сдвинула брови, и Дронов со вздохом сдался. Ладно, тогда еще Черневой. Остальным ждать в готовности. Делегация из четырех человек направилась к стоянке торговцев нарочито неспешно и не таясь, напрямик. Движение, наметившееся в лагере при появлении русского отряда, стало бурным. Люди, сидевшие у костров, бросались на явно заранее условленные боевые позиции, хватая длинные ружья, кто-то вскакивал на коня, кто-то лез на возы с укрытыми тканью предметами. Это была не паника, а спокойная деловая суета. Когда до импровизированного укрепления путешественникам оставалось метров 20, их окликнули сперва по-узбекски, затем по-киргизски. Последний вопрос Николай понял. «Кто такие?» «Русские», — ответил капитан на том же языке, надеясь, что его скромных лингвистических познаний хватит и привлекать Бжантая как переводчика не потребуется. Общаться через посредника всегда сложнее, но и получить порцию свинца из-за недопонимания тоже как-то не хотелось. «Что здесь делаете?» Вопросы задавал невысокий мужчина в черной, вшитой золотом тюбетейке. Разглядеть его толком не выходило, так как он предусмотрительно прятался за парой плечистых охранников, виднелась лишь макушка. «Исполняем поручение командования. Дипломатическая миссия». Слово «миссия» офицер произнес по-русски. В киргизском языке такого или не было, или Дронов его просто не знал. «Ну и езжайте себе. Говорят, тут опасно стало». Николай решился подъехать чуть ближе, чтобы без нужды не повышать голос. «Мы бы хотели к вам присоединиться, если вы идете в сторону Чимкента. Со мной отряд солдат, вместе будет спокойнее. А откуда нам знать, что вы правда русские?» После короткого раздумья спросил носитель золоченой тюбетейки. «Подпустим вас, а вы?» «Я не похож на русского», – делано возмутился Дронов и широким жестом указал на Сашу. «Или она похожа на киргизку?» «Поверьте им, на срединнока. Это русские», – раздался вдруг тихий, но хорошо поставленный, слышимый даже с расстояния голос. «Самые настоящие. Я не раз имел дело с русскими, я их знаю». К двум пустым вазам, образующим нечто вроде ворот, подошел человек, одетый в костюм небогатого путешественника, удобный, но без всяких украшений. Кожа, войлок и костяные пуговицы, ничего более яркого. Такой в Средней Азии носили те, кому по долгу службы или иной нужде приходилось часто ездить между поселениями. Только характерный разрез глаз, тонкие усики и собранные в косицу волосы выдавали в новом собеседнике уроженца Поднебесной. «Мы рады приветствовать наших соседей. Встав перед телегой напротив Дронова и опершись об ее край рукой, китаец перешел на русский, идеальный, почти лишенный следов акцента. «Вы правы, вместе было бы много безопаснее продолжить дорогу, и все же в иных обстоятельствах я бы советовал вам ехать дальше, не подстраиваясь под нашу черепашью скорость». При этих словах человек криво усмехнулся. «Ведь ваша важная миссия едва ли терпит, но сейчас перед нами встала проблема, которая, вероятно, затруднит и вас. Посему думаю, что объединить наши силы хотя бы на время будет в самом деле разумно. Что за проблема?» – коротко поинтересовался Николай. Его ум был занят спешным анализом новых фактов. «Китаец, значит, об этом и поговорим». Собеседник капитана оглянулся. «На срединника, прикажите своим людям расчистить проезд, впустим их внутрь. Смотрите, Ташкентский тракт идет вот так». Китаец, назвавшийся Алимом, рисовал палочкой прямо в пыли. Имя у него было местным, и Дронов крепко подозревал, что на самом деле гостя из Срединной империи зовут Ханли либо еще как-то созвучно. От Аулии эта дорога лежит на запад, проходит меж двух горных хребтов и круто поворачивает на юг, к Чимкенту и Ташкенту. «Вот здесь», — ткнул он палочкой в начерченную им примитивную карту, — «находимся мы. Те два хребта, что сейчас слева и справа от нас, дальше почти сходятся, образуя подобие горного перевала, только очень низкого. Это проход к Юкасу, единственный путь в юго-западную часть ханства отсюда, если не считать горных троп. Хан Хаканда постоянно держал там сильный военный отряд. Он опасался беспорядков и резонно полагал важным сохранить контроль над ключевой точкой тракта. Увы, его предосторожности, видимо, не помогли. В последнем караван-сарае до нас дошли слухи, что Куюкасу занят мятежниками. Понятно. Протянул Николай, поглаживая подбородок. Щетина кололась, в гостях у Рашидова он забыл побриться, а теперь все руки не доходили. Если Куюкасу закрыт, нужно или возвращаться во свояси, или огибать северный хребет через Киргизскую степь. Это многие месяцы пути, кивнул Алим. Наш товар не из скоропортящихся, однако нам заплатили за доставку в краткий срок. К тому же, кто знает, безопаснее ли объездной или обратный путь, каждый час вне городских стен мы рискуем быть атакованными. «Почему же вы не вернулись в Аулиата?» – спросила Саша. Она присутствовала на военном совете, который устроили прямо в тени большого воза, вместе с мужчинами. Китаец не возражал, а хозяин каравана, узбек Насреддинака, заметно побаивался его и не решался спорить. «В Аулиата тоже нет стен». Сын Поднебесный с готовностью повернулся к девушке, позволив себе легкую улыбку. На него определенно подействовало Сашино очарование, и мужчина вел себя с юной сыщицей весьма дружелюбно, в то время как с остальными был попросту вежлив. Гарнизон там слаб, и возглавляет его трусливый командир. Этот город – первая цель для бунтовщиков, если они всерьез намерены свергнуть правителя. Богатый и слабо защищенный. Настоящая ловушка. Даже в чистом поле нам сейчас безопаснее, чем там. И вы, значит, намерены торчать в этом самом чистом поле, покуда все не утихнет. Выгнул бровь Николай. Ну что вы, всплеснул руками Алим. Мы выслали разведчиков к перевалу проверить слухи и собрать информацию. Они вернутся к темноте, тогда и будем думать. Весьма вероятно, придется применить силу, тогда-то ваше содействие и пригодится нам, а наше, вам. Да. «В плане силы вы вполне способны посодействовать», — согласился Николай, присаживаясь на телегу. «Охраны у вас под сотню человек, и... что за груз везете? А это так важно!» Китаец приподнял бровь, в точности как капитан минуту назад. «Возможно. И все же, прошу объяснить ваше любопытство», — прищурился выходец из Поднебесной. «Ведь я не спрашиваю вас о вашей дипломатической миссии». Капитан ответил медленно, с расстановкой, глядя ему в лицо. «У вас в охране гвардейские сипаи хаканского хана. Пусть они одеты как наемники, у них слишком хорошая выправка, такой нет даже у обычных регулярных кавалеристов. К тому же у них у всех одинаковые сабли, от одного оружейника. Еще у вас есть по меньшей мере один пулемет перепелка российского производства. Его станина выглядывала из-под покрывала, я заметил, когда нас пропускали между подводами». Полтора года назад у хана не было пулеметов. Как минимум три экипажа, выставленные вокруг вашей палатки, это цистерны высокого давления. В таких транспортируют жидкое топливо высокой очистки для мощнейших европейских паровых двигателей. В Китае предпочитают уголь и машины попроще. А вот хан вроде бы собирался покупать в Европе некоторое количество старой техники для своего войска. А еще в караване едете вы, китайский советник с опытом то ли дипломатическим, то ли разведывательным. Саша сложила руки на груди и, старательно хмуря брови, уставилась на Алима. Вышло не слишком грозно, если уж на чистоту, однако для нее даже это было неплохо. С вашей политикой изоляции русский язык на таком уровне знают лишь те, кто работает в строго определенных сферах, и к тому же вас слушается как старшего командира тот, кто называет себя владельцем каравана. Она кивком указала на Насреддина, который, не владея русским, весь разговор молчал, стараясь в меру сил не выглядеть глупо. «Я полагаю, вы везете не шелка и фарфор», — продолжила девушка. Дронов не знал, поняла ли она все только сейчас или же начала догадываться одновременно с ним, однако теперь стажерка говорила уверенно и серьезно, в который уже раз напоминая офицеру Анастасию. «Вероятно, ваш груз – вещи более востребованные и прикладные. А вы не боитесь, что после таких догадок я прикажу с вами что-нибудь сделать?» Глаза китайца окончательно превратились в щелки, но тон при этом ничуть не изменился, остался таким же ровным и учтивым. «Что-нибудь нехорошее. Без боя мы не дадимся, и в итоге эскорт ваш будет потрепан», с напускным равнодушием заметил Николай, продолжая спокойно сидеть. Потянувшийся было к палашу Черневой, сопровождающий Александру, замер. «И в итоге вы останетесь наедине с летучими отрядами повстанцев, которым ваш груз очень пригодится. Даже если там действительно лишь ткани и посуда, они будут рады любой добыче. А если мы сейчас согласимся, а потом избавимся от вас каким-нибудь иным методом?» Подданный сына неба продолжал щуриться, но лицо его окончательно сделалось каменным, коварным. «Отравим, к примеру. У нас своя еда», — усмехнулся в ответ капитан. «И главное, проблемы повстанцев это для вас не решит. А я могу заверить, что вам вреда мы не замышляем. У нас свои задачи. Разве что доложим о встрече куда надо, но подозреваю, где надо о вас и так уже осведомлены. Этот разговор стоит на сей ноте завершить», — сказал вдруг китаец. «Он не имеет смысла до возвращения лазутчиков. Пока можете считать, что я с вами в принципе согласен. О чем будем говорить дальше, зависит от результатов разведки. Теперь отдыхайте». Коротко поклонившись отдельно Саше, отдельно Николаю, он развернулся через плечо и удалился вместе с владельцем обоза. Офицер и молодая сыщица переглянулись, не сговариваясь, дружно выдохнули. Оба только сейчас по-настоящему ощутили напряжение, сопровождавшее диалог. «Как же все непросто», — пробормотал Николай, спрыгивая на землю. «Как ты думаешь, Саша, нас угораздило догнать тот самый караван, который везет в Ташкент нашего пленника из иных миров?» Поинтересовался Дронов, отпивая из оловянной кружки глоток травяного чая. Русские устроились у самой стенки азиатского Вагенбурга в стороне от прочих его обитателей и далеко от часовых, что позволяло говорить достаточно свободно. К тому же слова скрадывал треск сухих дров в костре, который развели казаки, чтобы вскипятить воды для заварки. «Я в это не верю», — качнула головой Александра, держащая свою чашку двумя ладонями. Ей, как обычно, заботливые станичники налили порцию первой, и чай уже достаточно остыл, чтобы не жечь пальцы. Китайцы причастны ко всей этой истории, без сомнений, но иным образом, уверена. По всему выходит, что именно китайские агенты сбросили Анастасии Егоровне информацию о том, куда стремятся доставить похищенного. Если похищение устроили сами китайцы, значит, данные ложные и пленника везут вообще в ином направлении. Если же сведения правдивы, то очевидно, что его украла третья сторона, которую китайская разведка хочет подставить под наш удар. Она тоже отпила немного, чтобы смочить пересохшее горло. И в обозе, где заправляет китайский агент, пленника точно быть не может. Вроде логично, Николай Петрович, вставил сидящий тут же унтер, радуясь возможности поучаствовать в беседе. Будучи приставлен к Саше эдаким телохранителем, он привязался к ней больше прочих солдат и немного расстраивался от того, что во время умных разговоров стажерки и капитана мало что понимает. «Не поспоришь, логично», — согласился Дронов. У него и вправду чуть отлегло от сердца, достигнуть цели их путешествия вот прямо сейчас капитану от чего-то совсем не хотелось. Конечно, если бы удалось найти и выручить несчастного пришельца где-то здесь, то не было бы нужды форсировать закупоренный мятежниками перевал и ехать в неведомый Ташкент. Зато возникли бы иные проблемы, как сбежать с тяжелораненым парнем и хрупкой девушкой через враждебную страну, например, да еще с погоней на хвосте, вероятнее всего, даже, может, с несколькими погонями разом. Ну а что вы думаете, Саша? Офицер отставил кружку и посмотрел на стажерку укоризненно. Ой, то есть, а что ты думаешь о грузе, Николай Петра? Николай. Покраснела девушка и прикрылась чашкой. Оружие из Китая, как пить дать, указал Дронов взглядом на уходящий вдаль ряд тяжелогруженных подвод. Плюс топливо для двигателей. После поражения под Пешпеком хан потерял почти всю артиллерию и всерьез задумался над перевооружением армии. А тут еще и восстание назревает нешуточное. Денег мало, даже если англичане что-то подбросили на борьбу с русским медведем. Своего военного производства нет и в помине. Ага, подхватила будущая сыщица. Глаза ее знакомо блеснули азартом, как и прежде, когда она бралась выстраивать логические цепочки. А где быстро и дешево купить старое оружие? В халифате и Китае. Халифат может помочь и открыто, если понемногу и утверждая, что поставляет оружие не для войны с Россией. Поднебесная же официально оружием не торгует, но от старья избавиться рада. И вполне может продать что-нибудь нелегально, без официального оформления груза. Я так и подумала, когда вы начали давить на Алима. Ну, не то чтобы я давил. Офицер смущенно кашлянул в кулак и протянул кружку казаку у очага, чтобы тот подлил горячей воды. И не то чтобы именно о таком думал. Просто расставил все по своим местам. Не люблю неясности, и вообще все эти шпионские страсти, а тут как раз было уместно. Ну да, ну да. Александра тоже потянулась за кипятком, и выражение ее лица офицер не видел. Допив еще по порции, они улеглись и быстро задремали под уютный треск костерка. Но проспал Дронов считанные часы, и проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. «Что случилось?» – спросил он, рывком садясь и нашаривая кобуру. «Человек от этого узкоглазого пришел, господин капитан», – виновато объяснил ефрейтор Сергеев, разбудивший командира. «В палатку вас просит», – говорят, разведка вернулась. Николай зевнул и потянулся, глянул по сторонам. Была уже глубокая ночь. Небо затянуло тонкой пленкой облаков, сквозь которую мутным бесформенным пятном просвечивала белесая луна. В редких разрывах облачного покрывала сияли крупные звезды. По всему лагерю не горели огни, видимо, чтобы не привлекать излишнего внимания. Хотя на одну из цистерн взгромоздили что-то большое и круглое, наверное, зеркальный прожектор-отражатель. «Ладно, пойду тогда». Дронов покосился на Сашу, которая спала, обнимая сумку с ноутбуком. «Один. Если кто-то еще будет нужен, позову». Он поднялся, стараясь не шуметь, застегнул оружейный пояс, натянул сапоги и отправился в центр стоянки. Вошел в шатер, торопливо задернув за собой полог. Внутри горел свет. Пусть это была всего лишь слабая химическая лампа с почти угасшим люминесцентным раствором, капитан знал, как далеко в облачную или безлунную ночь может быть виден единственный отблеск. Лампа горела на складном столике, устланном картами, и в круге ее света, склонившись над столешницей, собрались трое. Китаец Салим, торговец на срединный незнакомый плечистый киргиз с обветренным лицом, наверное, командир эскорта или один из разведчиков. «Хорошо, что вы пришли», — кивнул неформальный глава каравана, так, словно русский офицер явился по собственной инициативе, а не по его приглашению. «Лазутчики принесли интересные сведения, чрезвычайно интересные».